Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем очередную 1042-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Пару недель назад мы говорили об изменениях в расписании работы нашей радиокомпании, а также введении в расписание вещания «Голоса России» новой частоты через передатчик в Армении на частоте 1395 кГц. Тогда же я упомянул, что на этой частоте идет трансляция программы «Радио Кавказ». В связи с этим наш коллега из Финляндии Мауно Риттала поинтересовался о трансляциях этих программ на других частотах, на которых он их отмечает, и почему мы их не анонсируем. В ответ на второй вопрос могу сказать, что это из-за того, что расписание этих трансляций по местному времени не меняется, равно как и частоты вещания. Вот лишь недавно добавилась еще одна средневолновая частота. Две другие частоты вещания радиопрограммы «Кавказ» – 171 кГц через передатчик в Краснодаре. Время его работы в эфире с 2 до 20.00. Время, напомню, мы указываем везде всемирное координированное. И 657 кГц через передатчик «Моздоки». Этот передатчик работает круглосуточно. Кроме радиопрограммы «Кавказ», на этих частотах транслируется программа «Чечня свободная» на чеченском языке с 5 до 6, с 12 до 13 и с 20 до 21 часа, а также специальная программа на чеченском и русском языках с полуночи до часу ночи. В эфире «Радио Кавказ», радиокомпании «Голос России». Одиннадцатого апреля началось вещание российской станции «Радиодача» на Украине. Сразу 18 городов присоединились к сети вещания радиостанции. Потенциальный охват населения этих городов составляет более 10 миллионов человек. В этом сообщает информационное агентство ОНР. Согласно данным самой станции, вещание идет в следующих городах Украины: Бердянск 104,5, Винница 90,5, Вознесенск 107,5, Днепропетровск 90,1, Донецк 90,2,3, Киев 95,2, Краматорск 105 ровно, Львов 91,5, Мариуполь 91,1, Одесса 89 МГц ровно, Ахтырка 101,6, Севастополь 89,1, Симферополь 88 МГц ровно, Харьков 107,9, Хмельницкий 106 МГц, Черкассы 104,5, Чернигов 106,3 и Ялта 101,4. Это, несомненный рывок радиостанции за рубеж, так как в России станция работает в 38 городах, что лишь всего в два раза больше, чем в новой стране вещания – Украине. Хорошо там, где есть радиодача. Радио «Болгария» обращается ко всем радиолюбителям диэксистам с просьбой о проведении месячника мониторинга трансляций. Месячник будет состоять из двух частей. Первая – с 18 апреля по 1 мая, когда трансляции будут идти через передатчик в Пловдиве мощностью 300 кВт. И вторая часть – со 2 мая по 15, когда трансляции будут идти через передатчик в Костенброде мощностью 100 кВт. Расписание этих трансляций будет такое. В направлении Западной Европы с 4.30 до 5.00 на болгарском, частота 7400 кГц, с 5.30 до 7.00 на немецком, французском и английском, частота 11600 кГц, с 13 до 14 на болгарском, частота 15700 кГц, с 16.30 до 18.00 на немецком, французском и английском, частота 7400 кГц, и вновь с 19 до 22 часов также на немецком, французском и английском на той же частоте 7400 кГц. В направлении Северной Америки трансляции с 23 до 3 часов на английском, болгарском, французском и снова на английском языке на частоте 11700 кГц. Мы ожидаем, говорится в сообщении «Радио Болгария», что вы выскажете свои мнения о возможных различиях в уровне сигнала и его качестве, который будет транслироваться с этих двух передатчиков. Сообщение просьба направлять по электронной почте с приложением к ним звуковых файлов в формате MP3 или MP4. Электронный адрес такой: frequencies@bnr.bg. «Голос Кореи», отдел вещания на зарубеж Центрального корейского радио, открыл на минувшей неделе свою интернет-страницу в национальной доменной группе KP. В официальном сообщении Пхеньяна от 12 апреля, согласно мониторной службе BBC, цитату из которой приводит Block Media Network, говорится, что интернет-страница открывается в солнечный день празднования рождения 15 апреля великого северокорейского лидера Ким Ир Сена. Адрес новой веб-страницы на русском языке www.vok.rep.kp/cbc/russian.php. До настоящего времени Северная Корея имеет всего несколько сайтов на своем доменном имени, а часть ресурсов расположена на международных доменных именах. В частности, в марте прошлого года мы рассказывали, что программы «Голоса Кореи» на корейском языке были обнаружены еще в конце 2009 года на одном из ресурсов по адресу www.kccp.net, который в данный момент не открывается. Ожидалось, что сервис будет расти, но его развитие так и не последовало. Новый сайт «Голоса Кореи», похоже, имеет идентичную структуру и информацию на всех языках. Я, правда, посмотрел только три языковых страницы. Более половины всего материала – это мультимедийные файлы, которые используют неизвестный никому протокол KMS. Однако на сайте есть предложение скачать специальный мультимедийный плеер, который, вероятно, как раз и предназначен для проигрывания именно этих файлов. Но, честно говоря, после консультации со специалистами в области интернет-технологий я не решился на скачивание и установку этой программы, так как подобное предложение выглядит весьма подозрительным. Чем, помимо проигрывания специальных северокорейских файлов, будет заниматься эта специальная программа, доподлинно никому не известно. Также остается добавить, что на сайте нет абсолютно никаких данных о вещании станции и ее расписании, равно как и возможности связи с редакцией. Так что пока могу предложить текущее эфирное расписание станции, составленное нашим коллегой из Германии Арнульфом Пьонтеком по различным источникам, включая собственный мониторинг. Расписание вещания на русском языке выглядит следующим образом. В 7 и 8 часов трансляции в направлении Дальнего Востока идут на частотах 9975 и 11735 кГц, а в направлении Европы на частотах 13760 и 15245 кГц. В 14.15 и 17.00 вещание идет в направлении Европы на частотах 4405, 9325 и 12015 кГц. С 1 марта текущего года Международное радио Китая начало трансляции на русском языке через радиостанцию в Армении в FM-диапазоне. Об этом говорится в официальном сообщении станции. Вещание идет ежедневно с полуночи до 4 часов и с 13 до 19, таким образом продолжительность вещания в день составляет 10 часов. Радиостанция вещает на частоте 106,5 МГц, мощность передатчика 1 кВт, радиус зоны покрытия – город Ереван. Как сообщает Международное радио Китая, все передачи, вещаемые местной радиостанцией Армении «Импульс», готовятся компанией Global Broadcasting Management Media Europa, сокращенно GBMM. Эта компания создана МРК в Европе и является исполнителем всех информационных услуг Международного радио Китая в странах Европы. Китай лишь предоставляет исходные материалы и документацию для передач. Содержание программ в Армении будет охватывать широкий спектр информации о Китае, как то экономика, социальная жизнь, культура, музыка и так далее. Несмотря на то, что вещание началось 1 марта, официальное открытие состоялось 12 апреля, и это уже 56-я зарубежная станция, на которую Международное радио Китая транслирует свои программы. Первая появилась 5 лет назад в Ханое, Вьетнам. Ранее, 18 января, в Пекине на базе Международного радио Китая официально была создана китайская международная телерадиовещательная сеть CIBN, а также Всемирная вещательная медиакорпорация МРК «Планета». Это означает, что Международное радио Китая вступило в новый этап своего развития. Это цитата из другого сообщения МРК. Директор станции Ван Гэньнянь на церемонии отметил, что китайская международная телерадиовещательная сеть – это новая вещательная организация, организация, действующая на основе интернета и мобильной сети. CIBN является первым в Китае международным средством массовой информации, вещающим на многих иностранных языках и имеющим всеобъемлющую мультимедийную телерадиовещательную платформу. Она отличается от других мультимедийных органов. Другая организация, Всемирная вещательная медиакорпорация МРК «Планета», занимается деятельностью, направленной на упорядочение и объединение эксклюзивных медиаресурсов и культурных ресурсов Международного радио Китая. Она будет делать инвестиции в реализацию новых проектов в области средств массовой информации. Создание китайской международной телерадиовещательной сети способствует повышению конкурентоспособности МРК и авторитета этого бренда на фоне быстрого развития средств массовой информации и индустрии культуры во всем мире, говорится в сообщении Международного радио Китая. И в заключение об очередной, немного странной, на мой взгляд, законодательной инициативе, на сей раз пришедшей в Думу из российского правительства. Материал об этом 6 апреля публикует информационное агентство ОНР.ру со ссылкой на другой интернет-ресурс lifenews.ru. Предлагается подвергать административному наказанию неточно указавших текущее время в эфире радио и телепередач. То есть, если ведущий, например, назвал неправильное время, то он за это будет караться, рассказал источнику о внесенном законопроекте правительства депутат Валерий Драганов. По словам депутата, к административной ответственности будут привлекаться только официальные источники времени. К таким источникам относятся не только радио, телевидение и интернет, но и вокзальные часы, которые нередко показывают неправильное время. Драганов уточнил, что наказанию не будут подвергнуты простые граждане, у которых часы отстают или спешат, сообщает информагентство. Что ж, как говорится, и на том спасибо. Также хочется надеяться, что, разрабатывая карательные меры, законодатели подумают и о смягчающих обстоятельствах, как то элементарные оговорки, происходящие в прямом эфире, ошибки округления или же повторные трансляции записи эфиров, где проскакивало упоминание времени. А наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.